Глава 193. В этот момент Хань Фэй увидел, что кожа мужчины быстро темнеет, а на лице появляются пятна, указывающие на то, что он быстро стареет. Глаза Хань Фэя вспыхнули. Его догадка оказалась верной. Тело этого человека никогда не разлагалось из-за интенсивной духовной энергии здесь, но на самом деле он был уже мертв. Он был всего лишь движущимся трупом. Ху-у-у. Как только голова дракона исчезла, человек начал действовать. Увидев его удар, Хань Фэй в шоке отскочил в сторону и зарычал. Соединение, слияние, ярость, защитная оболочка духовной энергии, техника уплотнения с перемешиванием воды. На мгновение возможности Хань Фэя взлетели до небес. Как средний великий мастер рыбной ловли, он приближался к уровню великого мастера рыбной ловли высшего уровня. Тем временем появилась печать, и Хань Фэй ударил мужчину кулаком. Бум! Гора дрожала, и камни падали. Стоя за дверью, Ли Рен Куан был очень обеспокоен ужасающей битвой внутри. Ло Сяобай спокойно сказала: «Чжан Сюаньюй, Сяочань, вы найдете выход и пойдете к нашему учителю». Ся Сяочань выглядела ужасно. Сколько времени это займет? Хань Фэй не сможет выдержать битву так долго. Ло Сяобай сказала: «Поскольку Хань Фэй решил сразиться с ним, у Хань Фэя должны быть другие козыри. Идите сейчас. Это единственный способ спасти его сейчас». Чжан Сюаньюй молча бросился в пещеру с удочкой. На этой особенно сырой тропе должен быть выход. Внутри двери Хань Фэй был сбит с ног одним ударом. Его духовная энергетическая защитная оболочка тоже была сломана. Кроме того, девятихвостая креветка богомол была отделена от него из-за травмы. Его состояние слияния тоже рухнуло. Маленький черный и маленькая белая были отброшены прочь, вероятно, обратно в океан духовной энергии. Хань Фэя самого вырвало кровью. После удара мужчина быстро постарел, как будто за один миг состарился на десятки лет. Хань Фэй без колебаний применил к себе технику божественного исцеления, а сам прыгнул к духовному источнику под странным углом и пробормотал: «Пожалуйста, впусти меня». Бам! Хань Фэя ударили прямо в спину. Он изрыгнул кровь и почувствовал, что его чуть не взорвало. Поддельная вселенная. В следующее мгновение Хань Фэй исчез из этой огромной пещеры. К этому моменту вся вселенная была наполнена духовным источником. Хань Фэя вырвало кровью, как только он вошел. След от удара распространился от спины к груди. Неизвестно, сколько ребер у него было сломано. Черт возьми, почему я не мог сразу войти? Хань Фэй не мог быть более сожалеющим. В то время как было легко хранить безжизненные предметы в поддельной вселенной, возникнет сопротивление, если он захочет поместить туда живые существа, что займет у Хань Фэя больше времени. Он был уверен, что если бы парень снаружи знал об этом, ему вообще не дали бы шанса войти в поддельную вселенную. В этот момент вселенная расширялась не очень быстро. Она еще не растянулась на полметра. Хань Фэй поспешно наложил на себя технику божественного исцеления. Он исцелился только через час с лишним. В этот момент поддельная вселенная расширилась примерно на 6 метров, и уровень воды в духовном источнике слегка понизился. Через мгновение духовная энергия продолжала уменьшаться, и более 10 кинжалов, которые стоили почти 500 тысяч очков духовной энергии, появились перед Хань Фэем. Но Хань Фэй все равно был в восторге, потому что все они были духовным оружием. Хань Фэй наугад схватил кинжал и показал свои данные. Синий морской странствующий драконий кинжал, сделанный из костей блуждающего дракона Синего моря. Этот клинок чрезвычайно холоден и может заморозить врага, если он вонзится в тело врага. Некачественное духовное оружие. Нет примечания. Из-за ограничений его материалов, он может быть перекован только в низкокачественное духовное оружие в лучшем случае. Хань Фэй глубоко вздохнул, поскольку это казалось довольно удивительным. Что означают чары? Хань Фэй ничего не понял. Он никогда раньше не создавал духовного оружия, и он не смог бы сделать это без этого огромного духовного источника. Поскольку от духовного источника в поддельной вселенной осталось очень много, Хань Фэй решил сделать еще один шаг вперед. Поскольку он не мог победить парня снаружи, он впитывал духовный источник трупа, так что его нельзя было восполнить. Как оказалось, его духовное наследие, которое было 4 уровня, низкого качества, было ниже среднего уровня его команды. Даже Чжан Сюаньюй обладал 6 уровнем духовного наследия на данный момент. Настало время, чтобы он снова усовершенствовал свое духовное наследие. Улучшить. Внезапно тело Хань Фэя, казалось, превратилось в бездонную дыру, и в нее хлынул духовный источник. Когда Хань Фэй продвинулся от духовного наследия третьего уровня к духовному наследию четвертого уровня, Хань Фэй не потреблял никакой духовной энергии. Молния помогла ему. Теперь, когда он добровольно искал прорыва, ему требовалось гораздо больше, чем просто 200 тысяч очков духовной энергии. В этот момент каждый младший уровень потребовал бы 500 тысяч очков духовной энергии. Спустя долгое время, после того как Хань Фэй потратил миллион очков духовной энергии, чтобы улучшить свое духовное наследие до четвертого уровня, высокого качества, отметка, которая предполагала, что он может обновиться, исчезла. Хань Фэй 26, средний уровень мастер рыбной ловли, 122-561, 2499, четвертый уровень, высокое качество близнец иньян дух заглатывающую рыбу, уровень 23, оружие, нет главное искусство, метод водяных вен, третий том пустотной рыбалки, духовный уровень, божественного качества. Хань Фэй радостно улыбнулся, прочитав его данные. Он, вероятно, больше не мог обновить свое духовное наследие, но его запас духовной энергии увеличился. Когда Хань Фэй открыл глаза, перед ним плавало более 40 кинжалов странствующих драконов Синего моря. Еще более удивительно то, что духовный источник, наполнявший всю вселенную, теперь был глубиной всего в 1 метр. Конечно, это было связано с расширением вселенной, которая занимала сотню квадратных метров и все еще расширялась. «Прекрати расширение», — сказал Хань Фэй. Хань Фэй был весьма огорчен. Он думал, что духовный источник, наполнявший под длиною вселенной, сможет поддерживать ее некоторое время, но он был израсходован всего через 6 часов. Хань Фэй подсчитал цифры. 1 миллион очков за обновление моего духовного наследия, 2 миллиона за то, чтобы выковать духовное оружие, 400 тысяч за то, чтобы расширить поддельную вселенную, и плюс духовная энергия, поглощенная мной и сосудом очищения демона. Хань Фэй тяжело вздохнул. Неужели он только что потратил 5 миллионов единиц духовной энергии? Хань Фэй не нашелся, что сказать. Все должно было прекратиться. Ему больше не нужно было поглощать духовный источник. Он должен был найти возможность упаковать остаток духовного источника. Однако он не знал, был ли парень снаружи уже опустошен. Чтобы быть в безопасности, Хань Фэй начал практиковать искусство миллионного ножа. Он думал, что ему понадобится по крайней мере год или два, чтобы собрать достаточно ресурсов для создания множества клинков, но это было намного быстрее, чем он ожидал. Конечно, прежде чем практиковать, он должен был заставить духовное оружие признать его мастером. Хань Фэй схватил случайный кинжал и порезал им свою ладонь. Хотя и не совсем гладко, его кожа все еще была легко повреждена, что немедленно преподало Хань Фэю урок. Он не знал о силе духовного оружия до этого момента. Несмотря на то, что его тело было довольно крепким, такое оружие все еще было достаточно острым, чтобы причинить ему боль. Подобно тюленю, помешивающему воду, после того, как духовное оружие признало его мастером, он мог хранить его в своем теле. Хань Фэй не знал, где они хранятся, но он не чувствовал ничего неудобного. Очень скоро Хань Фэй хранил все 50 кинжалов странствующего дракона Синего моря в своем теле. Хань Фэй попытался высвободить все 50 клинков, но большинство из них тут же упало, и лишь несколько из них полетели в воздух. Хань Фэй не мог выглядеть более ужасно. Было ли это искусство не только дорогостоящим, но и трудным для понимания? 4 часа спустя Хань Фэй мог управлять 10 кинжалами одновременно. Он решил сделать перерыв, так как наткнулся на узкое место. Он чувствовал, что его духовная сила иссякает. Пора выходить. В пещере молодой человек, потерявший свою цель, превратился в человека средних лет. Его тело сжималось из-за отделения духовного источника. Шуа Хань Фэй появился там, где исчез раньше, и человек в 3 метрах от него не предпринял никаких действий. Проклятие! Хань Фэй немедленно бросился к духовному источнику. Иди сюда. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт оставшаяся часть источника мгновенно исчезла. Ху-у-у. Человек, стоявший сзади, погнался за ним и ударил так сильно, что пещера задрожала. Хань Фэй усмехнулся и побежал к драконьим костям, воткнутым в стену. Вытаскивая кости, он также призвал 10 кинжалов блуждающего дракона Синего моря. Хью, хи, хью. Была продемонстрирована сила духовного оружия. Хотя они были унесены человеком, они все же заморозили его руки. Но, конечно, для него это ничего не значило, так как он легко освободился. Кинжалы странствующих драконов Синего моря летели и безумно рубили человека, но они не могли сломить его защиту, даже если они были духовным оружием. На бегу Хань Фэй крикнул: «Брат, прекрати драться. Ты теряешь свою мудрость в этой битве. Братан, давайте просто сделаем по одному шагу назад. Хорошо, я выйду, а ты можешь продолжать медитировать здесь». Глава 194. Если бы этот человек мог говорить, он бы пришел в ярость. «Как я могу медитировать, когда ты впитал мой духовный источник?» Хань Фэй не был знаком с искусством миллионного ножа. Время от времени кинжалы опускались, но их холодность все еще действовала на человека, что давало Хань Фэю некоторое время, чтобы найти выход. ГМ. Девятихвостая креветка-богомол была выпущена на свободу. «Девятихвостая креветка-богомол, копай здесь!» — крикнул Хань Фэй. Девятихвостая креветка-богомол впилась в переднюю часть, и Хань Фэй быстро побежал за ней. Несмотря на то, что кинжалы блуждающего дракона Синего моря блокировали мужчину, он все еще почти догнал Хань Фэя несколько раз. Через полминуты, когда девятихвостая креветка-богомол только что проломила скалу, дверь снесло взрывом снаружи. Девятихвостая креветка-богомол была унесена ветром и тоже ранена. Хань Фэй просто убрал девятихвостую креветку-богомола и на бегу посмотрел на дверь. «Хань Фэй, я знал, что ты не умрешь. Приходи сюда!» — крикнул Ли Рен Куан, высоко подняв руки. Глаза у него опухли. Ся Сиачань тоже подпрыгнула и замахала руками. «Хань Фэй, уйди с дороги!» Поняв их намерение, Хань Фэй наступил на стену и уклонился от атаки мужчины. Тем временем Хань Фэй забрал кинжалы странствующего дракона Синего моря и вернул их в свое тело. В дверях Вэнь Рин Юй, Чжан Сюаню и Ло Сяобай вздохнули с облегчением. «Хань Фэй, убирайся с дороги!» — взревела Вэнь Рин Юй. «Убийство меча!» Когда Вэнь Рин Юй взревела, из ниоткуда появились бесконечные зеленые листья, но кажущиеся хрупкими листья разрезали воздух и оставили бесчисленные белые следы. Ляск, ляск, ляск. В мгновение ока человек был ранен более сотни раз. Ху-у-у. Женщина сильно ударил кулаком, обрушивая потоки крови на своего врага. Усмехнулась Вэнь Рин Юй. «Ты хочешь изменить свою судьбу, когда уже мертв? Кем ты себя возомнил?» Вэнь Рин Юй грациозно шагнула вперед. Позади нее и под ней тысячи листьев метнулись вперед, как мечи, и разрезали потоки воды на куски, прежде чем они вонзились в человека и отбросили его назад. Кожа мужчины была изрезана, но он не пролил ни капли крови. «Хо, ты слишком шумишь!» Удар закатного меча. Вэнь Рин Юй топнула ногой, и перед ней возник красный листовой меч, поглощающий всю духовную энергию поблизости и сотрясающий гору. Хью, бум! К удивлению Хань Фэя, грудь мужчины была разорвана, а внутренности разрублены на куски. Хань Фэй подсознательно почесал голову после того, как стал свидетелем жестокого нападения, которое тяжело ранило человека и сделало невозможным его контратаку. Он был поражен невероятной силой своего учителя. Светящиеся листья меча в этот момент в теле мужчины еще оставались листья от меча. После того, как Вэнь Рин Юй сжала кулаки, листья меча взорвались и вызвали огромную дыру в груди мужчины. Взрыв заставил Хань Фэя сделать несколько шагов назад. Увидев, что Вэнь Рин Юй уложила этого человека, Чжан Сюаню и остальные поспешили вперед. «Хань Фэй, ты молодец! Как ты выжил?» Его глаза были налиты кровью. Ли Рен Куан зарычал на Хань Фэя. «Хань Фэй, ты действительно думаешь, что тебе нет равных? У тебя хватило смелости выгнать меня?» Ся Сиачань странно посмотрела на Хань Фэя. «Как же ты выжил?» Ло Сяобай была озадачена. «А, духовный источник исчез, это долгая история», — сказал Хань Фэй. «Я объясню тебе это позже. Я думаю, что это место разрушается. Он еще не умер», — вдруг сказала Вэнь Рин Юй. Потрясенные, все посмотрели на камни и увидели руку, которая сопротивлялась. «Что это за штука?» — потрясенно спросил Хань Фэй. «Он не умер после того, как взорвался. Он превратил себя в бессмертное существо», — ответила Вэнь Рин Юй. «Но это ему не удалось. Вы пойдете первыми. Я догоню вас позже». Ло Сяобай взяла Хань Фэя за руку и вытащила его. Их приключение оказалось слишком рискованным. Они думали, что клад в рыбном промысле второго уровня не может быть слишком страшным, но они были почти убиты тем, что они встретили. Мгновение спустя, на лодке над океаном, в лодке Вэнь Рин Юй сказала с ужасным выражением на лице: «Вы действительно идиоты. Вы знали, что там есть драконьи кости, но все же были достаточно смелы, чтобы дойти до конца. Тайные земли такого уровня выше ваших возможностей, вы знали это. Если бы эта пещера находилась в рыбном промысле третьего уровня, Вас легко могло бы убить опасное мутировавшее существо. Ло Сяобай смущенно сказала: «Учитель, мы знаем, что были неправы». Ханьфэй спросил: «Учитель, почему вы здесь?» Вэнь Ринъюй фыркнула: «Хаэм, чтобы защитить тебя, конечно. Я думала, что вы отправились ловить экзотических существ, но вы не вернулись несколько часов спустя. Я искала вас, но не смогла найти. Если бы Сячин не прорвалась сквозь землю со своей гигантской раваной, я бы не нашла вас, и ты был бы наверняка мертв». Ханьфэй неловко улыбнулся: «Учитель, насколько силен был этот человек, я бы не выжил, если бы он помнил больше, чем его инстинкты». «Что может сделать полумертвое существо?» — небрежно спросила Вэнь Ринъюй. Твердость его тела была на уровне начинающего скрытого рыболова. Затем Вэнь Ринъюй уставилась на Ханьфэя с явным замешательством. Как же Ханьфэй пережил нападение этого человека? Остальные тоже посмотрели на Ханьфэя. Они не могли устоять даже перед болтающимся рыбаком, не говоря уже о скрытом рыбаке. Хотя тело Ханьфэя было достаточно крепким, чтобы противостоять болтающемуся рыбаку, все же было довольно удивительно, что он выжил после нападения скрытого рыбака. «Не переусердствуйте», — сказал Ханьфэй. На самом деле, он закрыл канал на некоторое время. Однако Вэнь Ринъюй повернулась к Ханьфэю: «Ты нашел голову дракона?» Ханьфэй собирался отрицать это, но потом понял, что его, вероятно, видели насквозь. Он мог только кивнуть. «Мне посчастливилось найти голову дракона. Был также мутировавший драконий угорь». Вэнь Ринъюй кивнула: «Ладно, у каждого свои секреты. Если ты не хочешь говорить, просто держи это при себе. Тем не менее, дайте мне знать, если вы собираетесь исследовать другую тайную землю в следующий раз». «Конечно», — сказал Ханьфэй. Голова дракона была раскрыта, но Вэнь Ринъюй больше не задавала вопросов. Ханьфэй вздохнул с облегчением, поскольку не мог позволить себе раскрыть свои секреты. Кроме того, голова дракона была теперь неполной после того, как из нее выковали 50 кинжалов странствующих драконов Синего моря. Если кто-нибудь займется расследованием этого дела, он может оказаться втянут во множество проблем. После этого приключения Ханьфэй потерял свою гордость. Великий мастер рыбной ловли был слишком слаб. Все его козыри были ничто по сравнению с ударом этого человека, и это была только физическая сила скрытого рыбака. Вэнь Ринъюй, с другой стороны, взорвала скрытого рыбака более чем легко, и такой потрясающий учитель был только из школы в городе. Ханьфэй глубоко вздохнул. Четвертая академия, должно быть, более могущественна, чем он думал. Вэнь Ринъюй, однако, сменила тему и спросила: «Я узнала о ваших исследованиях о духовных животных, но каков ваш прогресс в изучении истинного смысла рыбной ловли?» Ли Рен Куан пробормотал: «Учитель, я действительно не понимаю никакого истинного смысла». Чжан Сюаньюй горько усмехнулся: «Учитель, я думаю, что истинный смысл рыбной ловли – это поиск сокровищ». Бах! Вэнь Ринъюй ударила Чжан Сюаньюй по голове удочкой. Как сегодняшняя охота за сокровищами. На самом деле Ханьфэй придерживался того же мнения, но, увидев, что Чжан Сюаньюй получил пощечину, тут же заткнулся. Ся Сяочань моргнула: «Мастер, вы можете дать нам ключ к разгадке? Нам слишком трудно понять это самостоятельно». «Я согласен с ней», — сказал Ханьфэй. Ло Сяобай ничего не сказала, но с надеждой посмотрела на Вэнь Ринъюя. Вэнь Ринъюй глубоко вздохнула и покачала головой. «В бескрайнем океане есть бесконечные пещеры, подобные этой. Вы думаете, что нашли ценные сокровища, но это не так. Вы рисковали своей жизнью ради каких-то обычных вещей. Вы действительно думаете, что кости странствующего дракона Синего моря хороши? Честно говоря, это скорее змея, чем дракон. С другой стороны, рыбалка – вечная тема в этом бескрайнем океане. Вы думаете, что это не стоит того, чтобы изучать? Читайте последние главы в Wuxia World только сайт». После этого Вэнь Ринъюй взмахнула удочкой, и крючок улетел далеко-далеко. Духовная энергия на руке Вэнь Ринъюя связала удочку, как нить, и крючок, казалось, был брошен к горизонту. «Я не очень далеко забросила крючок», — небрежно заметила Вэнь Ринъюй. «Это всего лишь в 500 километрах отсюда». Вау, все были ошеломлены. «Не больше 500 километров, это не очень далеко, тогда как насчет 100 метров, когда они ловили рыбу? Детская игра, крючок может переместиться на сотню километров во всех направлениях за один вдох», — проревела Вэнь Ринъюй. «Вам нужно обнаружить, что вы хотите во время этого вдоха, и потянуть свою удочку назад». Жужжание леска сверкнуло и бешено дернулось назад, и что-то, казалось, было поймано. Ханьфэй не нашелся, Что сказать, это действительно зрелищное шоу. Глава 195. Все подняли головы и посмотрели на горизонт, только чтобы увидеть, что леска в руке Вэньрюя движется назад с невероятной скоростью. Через несколько десятков вдохов появилось черное пятно. Когда он приблизился, все увидели, что это красный краб-паук, летящий на них. Или, вернее, он был оттянут назад крючком. Вэньрюя была так же небрежна, как и раньше. «Вы должны использовать крючок как часть своего тела, как вы используете свои руки и глаза. Только так вы сможете стать квалифицированным рыбаками». Листья меча появились перед Вэньрюя, и они разрезали красного паука-краба, когда он приблизился. Затем краб-паук был безжалостно разрезан на части, и кроваво-красная нить в нем была поймана. Вэньрюя посмотрел на Ханьфэя. «Нить красного краба-паука будет использоваться на твоей удочке. Ты можешь починить свою удочку с помощью этого». К всеобщему восхищению, Вэньрюя прыгнула в свою собственную лодку и посмотрела на всех. «Высшее обучение еще не завершено. Теперь вам следует сосредоточиться на навыках рыбной ловли. Если позже вы найдете какие-нибудь тайные земли, пусть великан Нарвана проревет, чтобы сообщить мне, если только вы не думаете, что сможете победить самостоятельно». В конце концов Вэньрюя пристально посмотрела на них. «Не целись слишком далеко. Рыбалка – это не то, как далеко вы можете забросить крючок, а ваши рефлексы и ваши навыки. Начните с самой легкой части». Вэньрюя исчезла. Никто не знал, где она, но все знали, что она где-то рядом. Ло Сяобай сказала: «Давайте сначала забросим наши крючки как можно дальше». Пока другие забрасывали крючки, Ханьфэй рассеянно поправлял леску. Он верил, что способен на рыбацкое мастерство Вэньрюя. Поймать что-то во время движения было именно то, что мог сделать его поцелуй крючка или мгновенный крючок. То, что делала Вэньрюя, было похоже на технику извивающейся змеи, но даже не так хорошо, как это. Чтобы поймать добычу, не потревожив ее, он мог использовать технику водяных жил. Когда крючок исчезал в воде, он мог поймать добычу, ускользающую от их внимания. Единственное, что действительно поразило Ханьфэя, это скорость Вэньрюя, которая была слишком высока. Как она могла забросить крючок так далеко за один вдох? Была ли это таинственная техника? Внезапно глаза Ханьфэя сверкнули. Был ли это навык ловли рыбы, принесенный четвертым уровнем пустотной рубилки? Ханьфэй не был уверен, но он подумал, что, возможно, он будет все лучше и лучше ловить рыбу, поскольку пустотная рыбалка была улучшена. Внезапно Ханьфэй услышал чей-то голос. Ли Ренкуан тайно сказал ему: «Ты только что напугал меня. Я бы чувствовала себя виноватым, если бы ты умер». «Ты говоришь так, словно хочешь, чтобы я умер», — прошептал в ответ Ханьфэй. «Будь уверен, я все еще буду жив, когда ты умрешь». Затем Ся Сяочань спросила: «Где же вся духовная энергия, которая была внутри? Я не видела ее после того, как наш учитель сломал дверь». «Она была поглощена этим трупом», — ответил Ханьфэй. «Разве ты не видела, что из красивого подростка он превратился в мужчину средних лет?» Ся Сяочань была ошеломлена. Неужели это действительно возможно? Но куда мог пойти такой запас духовной энергии? Взял ли его Ханьфэй? Вряд ли. Он не смог бы его упаковать, даже если бы все его морские раковины были полны. Чжан Сюаньюй также спросил: «Ханьфэй, ты научился искусству миллионного ножа? Я только что видел твое выступление, которое показалось мне довольно паршивым, но оно все еще ограничивало этого человека. Какие клинки ты использовал?» Ханьфэй не нашелся, что сказать. «Ты можешь спросить что-нибудь еще?» «Это были обычные кинжалы». Чжан Сюаньюй явно не был убежден. Ло Сяобай была единственной, кто не разговаривал с Ханьфэем. Остальные засыпали Ханьфэя вопросами, пока Ханьфэй просто не ответил молчанием. Ханьфэй мрачно посмотрел на всех и открыто заявил: «Давайте начнем ловить рыбу и перестанем перешептываться. Не разговаривайте со мной, пока не станете таким же ловцами, как я». Ся Сяочань спросил: «Насколько ты превосходен?» Чжан Сюаньюй сказал: «У меня тоже есть такой же вопрос. Почему бы тебе не поймать краба-паука и не показать его нам?» Ли Ренкуан присоединился к ним. «Ты действительно не хвастаешься? Просто достань нам одного». Ханьфэй осмотрел свою неподвижную леску и фыркнул: «Смотрите и учитесь. Я покажу вам, как бросать на расстоянии 1000 метров в течение одного дыхания». Лицо Ханьфэя слегка покраснело, так как он был не так хорош, как его учитель, и 1000 метров была его максимальной дальностью. Хью. Крючок был выброшен и погрузился в воду у всех на глазах, а Хань Фэй уверенно тряс удочкой. Чжан Сюаню спросил: «Хань Фэй, ты уверен, что сможешь это сделать? Он не кажется таким мощным, как у нашего учителя». Хань Фэй усмехнулся: «Просто молчи». Хань Фэй ясно ощущал существ в 5 метрах от своего крючка в воде, но дальше ничего не видел. Внезапно Хань Фэй рассмеялся: «Я поймаю для тебя рыбу-кладоискательницу». Ли Рен Куан сказал: «Я на 100% уверен, что ты хвастаешься». «Хвастаюсь?» – спросил Хань Фэй. «А я, конечно же, нет». Наблюдай в воде крючок и леска, казалось, растаяли. Мгновенно Хань Фэй активировал быстрый крючок и поймал рыбу. «Иди к попочке». Хань Фэй потянул леску назад. Не прошло и 2 вздохов, как из воды вынырнул крючок с рыбой-кладоискателем. «Шипи». Все, включая Ло Сяоба, были ошарашены. Была ли это удача, или Хань Фэй действительно так хорош? Глаза Ся Сяочэня расширились. «Как ты это сделал?» Ли Рен Куан насторожился. «Это просто совпадение. Почему бы тебе не поймать еще одну?» Хань Фэй помрачнел. «Ты думаешь, я могу просто создать рыбу? Я поймал рыбу-кладоискательницу только потому, что она случайно оказалась там». Ли Рен Куан продолжал свою речь. «Откуда ты знаешь, что это была рыба-кладоискатель? У тебя есть второе зрение, как у Чжан Сюаню». Хань Фэй сказал: «Сконцентрируй свою духовную силу на удочке и почувствуй картинку в нескольких метрах от крючка. Это очень просто». Чжан Сюаню в шоке спросил: «Так это все еще второе зрение? Подожди, я не могу иметь второе зрение, не привязавшись к рыбе, а ты говоришь мне, что можешь быть привязан к крючку». Ло Сяобай спросила: «Как ты можешь сконцентрировать свою духовную силу на удочке?» Ло Сяобай лично доверяла Хань Фэю. В конце концов, как бы ни была сильна Вэнь Ринъюй, она не могла предсказать, что поймает, если только не видела этих тварей в воде. Сама Вэнь Ринъюй тоже была очень удивлена. Она не могла поверить, что Хань Фэй так быстро схватил ее. Ее реакция была схожа с реакцией Ли Рен Куан. Сначала ей потребовалось больше года, чтобы уловить такие чувства, но Хань Фэй преуспела после первой попытки. «Вот так?» – спросил Ся Сяочэнь. Ся Сяочэнь, казалось, глубоко задумалась. Она забросила крючок совершенно другим способом, чем Хань Фэй, но леска ускользала так же быстро. Мгновение спустя была поймана рыба с желтыми костями. В тот момент, когда рыба появилась, она извергла свою золотую ауру на Ся Сяочэнь, только чтобы быть легко разрезанной ею на куски. Ся Сяочэнь пожаловалась: «Это не сработало, я видела только немного». Вэнь Ринъюй чуть не споткнулась. «Эти 2 человека-монстры, духовное зрение полностью отличается от зрения глазами, но оба они преуспели после первой попытки. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт, конечно». Остальные 3 человека, кроме Хань Фэя и Ся Сяочэня, были ошеломлены. Ли Рен Куан спросил: «Ну, разве духовная сила не в твоей голове? Как вы смогли отпустить ее на крючок?» Ся Сяочэнь сказала: «Вы просто фокусируете свое внимание и высвободите ее, как духовную энергию». Чжан Сюаньюй сказал: «Так просто, дайте мне попробовать». Мгновение спустя Чжан Сюаньюй в замешательстве потряс удочкой. «Это как-то неправильно. Я могу отделить свою духовную силу от самого себя, но почему я ничего не вижу?» Ло Сяобай тоже старалась: «Я тоже ничего не вижу». С другой стороны, Ли Рен Куан был слишком озадачен таинственной духовной силой, чтобы воспользоваться ею, не говоря уже о том, чтобы передать ее своему крючку. Хань Фэй просто сказал: «Просто попробуй еще несколько раз. Как сказала Ся Сяочэнь, влейте в нее духовную энергию». Глава 196. Во время рыбной ловли команда Хань Фэя направила лодку обратно в зону промысла 2 уровня. Промысел 2 уровня был довольно огромен и включал в себя множество странных мест. Команде Хань Фэя потребовалось 7 дней, чтобы проплыть через весь рыбный промысел 2 уровня и записать места, которые другие люди не хотели посещать. Чжан Сюаньюй написал в своем блокноте, сделанном из рыбьей кожи, и сказал: «Это место коралловый риф. Глубина воды здесь в среднем составляет 98 метров. Говорят, что здесь живет особая рыба по имени Лунный Угорь. Из-за мелководья наблюдающие за Луной угри способны поглощать сущность Луны, но такие угри, как говорят, очень ядовиты». Хань Фэй что-то вспомнил. Согласно полному собранию духовных растений в Бесконечном океане, наблюдающий за Луной Угорь собрал сущность Луны и превратил ее в яд, так что плоды лунного духа часто росли в их гнездах. Эти плоды не были ядовитыми, но могли растворять яды. Они часто использовались для изготовления противоядийных пилюль. Такие плоды не были так эффективны, если принимать их внутрь, но они все еще могли повысить сопротивляемость организма к яду. Ся Сяочань с любопытством спросила: «Здесь есть какие-нибудь сокровища?» Чжан Сюаню внимательно прочитал свой блокнот и сказал: «Я не знаю, но наблюдающие за луной угри на самом деле не представляют для нас угрозы, хотя они очень агрессивны и территориальны». Хань Фэй сказал: «В их гнездах есть плоды лунного духа. Такие плоды могут противостоять яду маленькой белой». Глаза Ся Сяоченя сверкнули. «Мы должны заполучить их. Мне не нравится чувствовать себя парализованной». Ся Сяочань вспомнила, как ее отравили на арене Голубого моря. В то время ее лицо было ужасно синим. Ло Сяобай нахмурилась. «Плод лунного духа? Где ты этому научился? Вы, люди, не занимались сельским хозяйством», — сказал Хань Фэй, «поэтому, конечно, не знаете. Вы найдете его в энциклопедии духовных растений». Ли Рен Куан тут же закричал: «Я видел эту книгу раньше. В книге слишком много информации, чтобы я мог ее прочесть». Хань Фэй злорадно сказал себе: «Не хочу хвастаться, но я выучил всю книгу наизусть всего за один день». Чжан Сюаню, однако, спросил без энтузиазма: «Это звучит не очень привлекательно. Мы можем купить фрукты, которые также могут повысить наш иммунитет к яду». Ся Сяочань сердито посмотрела на него: «У меня нет столько денег. Давай сначала попробуем научимся видеть через крючок», — приложила Ло Сяобай. Все бросили свои крючки. Через 7 дней, кроме Хань Фэя и Ся Сяоченя, Чжан Сюаню был единственным, кто научился этому трюку. А Ло Сяобай и Ли Рен Куан все еще не поняли его. Они ловили рыбу только наугад. Только Хань Фэй мог ясно видеть, что было вокруг его крючка. Когда он втянул леску, морское ушко размером с тазик было притянуто им к лодке. Ся Сяочань и Ло Сяобай с неудовольствием поспешили отступить назад. Ли Рен Куан сказал: «А, морское ухо, это большая редкость, но они не очень ценны, хотя и редки. Кроме того, мне говорили, что даже другие рыбы не питаются ими, потому что они слишком уродливы». Ся Сяочань презрительно сказала: «Это отвратительно. Я думала, что я смогу поймать угря, который следит за луной». Хань Фэй рассмеялся над ними: «Что вы знаете? Эта рыба очень ценная. Я никогда не сталкивался с ней раньше. Теперь, когда она у меня есть, я приготовлю вам сегодня ужин из морских ушек». Чжан Сюаню в замешательстве спросил: «Что за еда?» «Еда из морских ушек», — сказал Хань Фэй. «Нет ничего вкуснее этого». Ли Рен Куан тут же наклонился ближе. «Вкуснее, чем шашлык». Хань Фэй загадочно улыбнулся. «Это будет зависеть от моих кулинарных способностей». Ли Рен Куан радостно потер руки. «Я верю в тебя. Ха-ха-ха. У меня никогда раньше не было морского уха. Сегодня я узнаю, какой он на вкус». Ся Сяочань сказал с кислым лицом: «Я не буду его есть. Это слишком уродливо». Ло Сяобай кивнул: «Я тоже пас». Чжан Сюаню сказал: «Вы все отвлекаетесь, когда должны тренироваться, я не такой, как вы. Через 10 дней я точно смогу видеть». Прошел час, лодка была наполнена ароматом маринованного морского ушка в котелке, и Хань Фэй и Ли Рен Куан наслаждались мясом перед котелком. Хань Фэй спросил: «Вы действительно не собираетесь попробовать это?» Ся Сяочань, Чжан Сюаню и Ло Сяобай сглотнули. Как может нечто столь отвратительное быть таким восхитительным? Ся Сяочань даже вытерла слюни. Ли Рен Куан сказал без малейшего колебания: «Я съем это». Ханих толстяк взял кусок мяса морского ушка и отправил его в рот. Его щеки дрожали, когда он жевал горячее свежеприготовленное морское ушко. Он казался таким довольным, что другие люди могли бы подумать, что он был под кайфом. «Вкуснятина!» — крикнул Ли Рен Куан с горящими глазами и жирными губами. Все остальные поникли. Чжан Сюаню положил удочку и торжественно сказал: «Я не думаю, что мы должны тратить все свое время на рыбалку. Я тоже попробую это мясо». Ся Сяочань, напротив, просто села перед котелком. Рыба уже не выглядела такой уродливой после того, как ее сварили. Кроме того, это было слишком вкусно, чтобы она могла отказаться. Ло Сяобай с минуту боролась и решила присоединиться к толпе. Только мгновение спустя Ся Сяочань сказала с широкой улыбкой: «Это восхитительно, Хань Фэй. Сегодня вечером у нас будет еще кое-что». Чжан Сюаню согласился с ней: «Я презираю тех, кто ставит обучение выше хорошей жизни». Ли Рен Куан быстро сказал: «Эй, не кради ее. Это мясо мое». Глаза Ло Сяобай сверкали, когда она смотрела на Хань Фэя. Где этот парень научился своим кулинарным навыкам? Может ли он превратить все в вкусную еду? Насытившись, они продолжали бродить в районе коралловых рифов, но не для того, чтобы ловить наблюдающих за луной угрей, а чтобы попрактиковаться в рыболовстве. Рыболовные навыки, которые пришли с пустотной рыбалкой Ханьфэя, были намного лучше, чем методы других людей. Единственным недостатком было то, что Ханьфэй не мог забросить свой крючок дальше 1000 метров. Ся Сяочань, с другой стороны, была весьма удивлена. Не было ничего необычного в том, что кто-то обретал духовное видение после одной попытки. Но было ли такое искусство в деревне Небесной Воды? Ханьфэй так не думал. Кроме того, он никогда не видел никого другого с двойными духовными животными. Итак, происхождение Ся Сяочаня должно быть сложным. Чжан Сюаню тоже был из другой деревни. Его искусство, очевидно, не было обычным истинным искусством ловли духа. Кроме того, он мог отделить свой разум от тела, чего не мог сделать даже Ханьфэй. Что же касается Ло Сяобай, то она всегда была загадочной. Ли Рен Куан мог показаться гурманом, но у него было необычное безумное духовное наследие. В заключении Ханьфэй обнаружил, что все его товарищи по команде кажутся сложными. Было ли это совпадением, что он столкнулся с ними, или это была удача? На закате 7-го дня небо было окутано послесвечением. На лодке все 5 старательно ловили рыбу. Внезапно Чжан Сюаню взревел. Попался. Затем Чжан Сюаню пожал ему руку и вскоре поднял поющую раковину. Все посмотрели на него, и Чжан Сюаню широко улыбнулся. «Я видел это. Я знал, что смогу сделать это за 10 дней». Ся Сяочань с любопытством спросила. «Насколько далеко ты видишь?» «Ну, около полуметра». Ся Сяочань вздохнула с облегчением. «Тогда продолжай пытаться. Теперь я вижу на полметра дальше». Чжан Сюаньюй, Ло Сяобай и Ли Рен Куан. Ли Рен Куан забеспокоился и побежал к Ханьфэю. «Помоги! Почему я ничего не вижу? Я так старался!» Ханьфэй протянул руку и ущипнул Ли Рен Куана за живот, и тот поспешил отступить. «Зачем ты меня ущипнул? Ты почувствовал боль, когда я ущипнул тебя из-за нервного рефлекса, или, другими словами, чувство духа. Если у тебя нет духовной силы, вполне возможно, что ты не почувствовал бы боли. Просто рассматривай крючок как часть своей плоти и попробуй снова». Ли Рен Куан был ошеломлен. «Считать крючок моей плотью? Читайте последние главы в Wuxia World». Только сайт Ханьфэй действительно не знал, было ли то, что он сказал, правильным, но, по крайней мере, он сам так считал. «Когда ты сосредоточишься свой ум на чем-то, ты обязательно получишь ответ». И Ханьфэй преподал своему другу таинственный урок. Но сразу после этого Ся Сяочань мысленно сказала: «На самом деле ты тоже не понимаешь, что происходит, не так ли?» Ханьфэй ответил: «Ты можешь научиться этому только сам. То, что я сказал, было всего лишь дружеским советом, который может оказаться полезным». Почесав затылок, Ли Рен Куан вернулся и задумался. Ло Сяобай тоже пыталась, глубоко задумавшись. Ночью в небе висели 3 луны, но с тех пор, как Ханьфэй освоил технику водяных вен, он больше не беспокоился, что другие рыбы будут беспокоить его. Внезапно глаза Ханьфэя вспыхнули. Угорь, наблюдающий за луной, глава 197. Это был приятный сюрприз. Они уже неделю ловили рыбу среди коралловых рифов, но до сих пор не встретили ни одного наблюдающего за луной угря. Угорь был довольно огромен. Его голова была больше 1 метра длиной, а тело толще бедра Ли Рен Куана. Когда он вдохнул воду, вода пошла рябью, и в следующую секунду в рот наблюдающего за луной угря ворвалась волна. «Вставайте!» Ханьфэй закричал. «Сяобай, помоги мне связать его!» Прежде чем кто-либо понял, что происходит, Ханьфэй вытащил на поверхность гигантскую рыбу почти 7 метров длиной. Чжан Сюаню в шоке сказал: «Угорь, наблюдающий за луной?» Десятки лиан бросились к наблюдающему за луной угрю и связали его, но в следующую секунду все лианы увяли. Ло Сяобай не испугалась. Когда первая партия лоз была сломана, вторая партия заменила ее. Тем временем парализующий яд просочился из виноградных лоз, превратив наблюдающего за луной угря в источник ядов. Чжан Сюаньюй закричал: «Отрубите ему голову. Мы не будем обращать внимания на его мясо, но в его голове есть бесценная жемчужина, которая может помочь в практике». Ханьфэя интересовала не эта жемчужина, а духовный плод, потому что он был напуган ядом, который мог причинить ему боль, несмотря на прочность его тела, как Ся Сяочань была парализована Суебэем ранее. Однако Ханьфэй все еще слушал Чжан Сюаньюя, когда тот ударил его 2 кинжалами, одним в шею, а другим в голову. В мгновение ока наблюдающий за луной угорь был казнен, а упавшая желтая жемчужина была подобрана и доставлена обратно виноградными лозами. Всплеск. Тело наблюдающего за луной угря погрузилось в океан. «Я спущусь вниз и соберу плоды лунного духа», — сказал Ханьфэй. Ханьфэй прыгнул в океан, и вокруг него появились десятки кинжалов, рубящих рыбу, которые окружали его. Местом назначения Ханьфэя была пещера наблюдающего за луной угря. Такие существа не живут группами, и в их пещере не будет других существ. «Маленький белый, принеси мне фрукты». Несколько минут спустя Ханьфэй вынырнул из воды с ярко-желтым плодом размером с кулак в руке. Ся Сяочань спросила: «Только один?» Ханьфэя это позабавило. «Может быть, у каждого наблюдающего за луной угря есть только один плод?» Ханьфэй быстро взмахнул клинком и разрезал плод на 5 частей. «Давайте разделим его поровну. Это не лучший материал, но он может помочь вам противостоять экспертам, которые хорошо разбираются в ядах». Каждый просто взял свою часть плода и съел. Ло Сяобай отдала жемчужину из угря Ханьфэю, но Ханьфэю от нее не было никакой пользы. Он небрежно спросил: «Кому-нибудь из вас нужно практиковаться в ученических заклинаниях?» «Мне это не нужно», — Ли Рен Куан спросил. «А, разве не все собиратели духов практикуют ученические заклинания?» «Я уже все понял», — сказал Ханьфэй. «Кроме того, я не сражаюсь глазами. Это бесполезно для меня». Все остальные тоже покачали головами. «Здесь никто не практиковал ученические заклинания». Ло Сяобай предложила: «Ты можешь продать ее в башне Линглонг или обменять на то, что тебе нужно. Просто держи ее». Это не было сокровищем для них, но для тех, кто нуждался, особенно для тех, кто должен был практиковать ученические заклинания, жемчужина была чрезвычайно ценной. Для Ханьфэя это было всего лишь небольшое сокровище. Пока он ловил рыбу, он также искал необычных существ по пути. В сосуде для очищения демонов уже было 3 больших шишки, и он намеревался выяснить это, надеясь, что сможет переплавить их во что-то еще более мощное, чем 9-хвостая креветка-богомол. Еще 30 дней пролетели незаметно. Ханьфэй действительно столкнулся с какими-то необычными существами и попросил всех остальных захватить их с собой, но все они спаслись, выкопав ямы. В течение 30 дней они рыбачили, исследуя почти каждую часть промысла 2 уровня. Ханьфэй скормил почти всю редкую рыбу, которую поймал, маленькому черному и 9-хвостому богомолу. На рыбалке им попадалось много людей. Некоторые из незнакомцев знали их, и некоторые намеревались ограбить их, но, обнаружив, что на лодке было 5 человек, грабители отказались от этой идеи. Там была группа из 3 человек, которая действительно пыталась ограбить команду Ханьфэя, видя, насколько они молоды. Однако прежде чем Ханьфэй начал действовать, остальные члены команды в мгновение ока сокрушили разбойников своими договорными духовными зверями. Если бы Ло Сяобай не остановила своих товарищей по команде, грабители оказались бы в желудке у своей рыбы. Прошел почти месяц с тех пор, как команда Ханьфэя прибыла на рыбный промысел 2 уровня, но Ли Рен Куан и Ло Сяобай все еще не овладели духовным видением. Казалось, не все были талантливы с такими способностями. Никто не мог сказать, почему Ся Сяочань преуспела, но Чжан Сюань Юй узнал эту способность благодаря своей великолепной духовной силе и кровожадной акуле, которую он пробудил. Чжан Сюань Юй спросил: «Ну, у меня есть общее представление о рыбном промысле 2 уровня в городе Голубого моря. За последний месяц я отметил 38 опасных мест, и 21 из них были исследованы. Остальные 17 немного опаснее. Будем мы их исследовать или нет?» «Пошли», — сказал Ли Рен Куан. «Я больше не хочу ловить рыбу без наживки. В этот момент я могу только слегка встряхнуть крючок своей духовной силой, и я ничего не вижу». «Никаких возражений», — сказал Ханьфэй. «Однако можем ли мы сузить наше видение? На 17 мест уйдет уйма времени». Чжан Сюань Юй сказал с улыбкой: «Я знал, что ты так скажешь. Из этих 17 мест 13 менее опасны, но все люди, которые исследовали остальные 4 места, мертвы». Ся Сяочань спросил: «Что это за места?» Заглянув в свой блокнот, Чжан Сюань Юй представил их. «Зона пронзительного электричества, известная своими пронзительными электрическими медузами. Каменный лес, который, как говорят, населен каменными духами-крабами, которые живут в камнях и хранят духовную энергию в своих гнездах. Таким образом, камни там являются совершенными материалами для оружия, но мало кто когда-либо действительно раскопал их». Просматривая свой блокнот, Чжан Сюань Юй продолжил: «2 других места более известны. Один из них — это глубоководные джунгли, покрытые деревьями, которые могут связать вас, когда вы ныряете. Говорят, что никто из них не выжил. Другое место – Огненная гора. Судя по записям, ни один великий рыбачий мастер не вернулся оттуда живым. Хань Фэй был потрясен. «Огненная гора», – Ло Сяобай сказала, – «это собрание огненных кораллов. Они очень странные». Хань Фэй испытал огромное облегчение, узнав, что это были кораллы. Он задавался вопросом, почему в океане есть гора. Ся Сяочань спросила: «Итак, какое из четырех мест наименее опасно?» Чжан Сюанью закрыл блокнот. «Зона пронизывающего электричества. Там наши шансы на выживание самые высокие». Ли Рен Куан сказал: «Не принимайте нас за великих мастеров рыбной ловли. Ты думаешь, мы действительно способны на это? Если нет, я думаю, мы можем просто пойти в 13 менее опасных мест». Чжан Сюанью сказал: «Я думаю, что мы можем попробовать зону пронзающего электричества». Хань Фэй согласился с ним. «Пойдем в зону пронзительного электричества. Сокровища есть только в опасных местах. В местах, посещаемых другими людьми, нет ничего, кроме объедков. Мы должны идти туда, куда другие люди не осмеливаются идти». Ся Сяочань усмехнулась и сказала: «Хань Фэй, ты забыл свою справедливую долю боли, не так ли?» Ли Рен Куан быстро закатил глаза. «Я все еще думаю, что нам следует посетить остальные 13 мест». Чжан Сюанью фыркнул: «Эти места такие скучные, их навещали другие люди. Хотя, возможно, и остались духовные плоды, эти плоды не будут очень эффективны для нас сейчас». Ло Сяобай покачала головой: «Духовные плоды по-прежнему важны. Если у нас есть духовный плод, когда мы совершаем прорыв, шансы на успех увеличиваются по меньшей мере на 20%. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Хань Фэй придумал решение. Тот, кто думает, что мы должны исследовать зону пронизывающего электричества, поднимите руку». Шуа, шуа, шуа. Все, кроме Ло Сяобая и Ли Рен Куана, подняли руки. 3-2, с улыбкой ответил Хань Фэй. «Предложение принято. Мы должны с радостью принимать вызовы на нашем пути совершенствования. Если нас пугает рыбный промысел второго уровня, не слишком ли мы боимся перейти на рыбный промысел третьего уровня?» Хань Фэй и Чжан Сюанью дали 5 друг другу, и Ли Рен Куан закатил глаза, гадая, не забыли ли они, что произошло в пещере огненного облака. Ся Сяочань гордо заявила: «Даже обычные рыбаки бесстрашно выходят в океан каждый день. Почему мы должны бояться?» Поплыли. Лицо Чжан Сюанью просветлело. «Вперед!» Хань Фэй кивнул. «Так точно!» Глава 198. Пронзительные электрические медузы не были редкостью в рыбном промысле второго уровня, но из-за огромной популяции медуз некоторые из них мутировали и приобрели необычные способности. В древности существовали даже легендарные пронзающие электричеством медузы. В океане медузы были похожи на зонтики и грибы. Как можно было догадаться из их названия, пронзительные электрические медузы могли высвобождать электричество. Однако некоторые люди утверждали, что пронзительные электрические медузы были милыми и игривыми. Когда Хань Фэй достиг зоны пронзительного электричества, он увидел в океане несколько мертвых пронзительных электрических медуз. Их синие шляпы были прекрасны, даже если они были мертвы. Ли Рен Куан с трудом сглотнул. «Мы будем нырять вниз?» Чжан Сюанью покачал головой. «Не торопись, это всего лишь край. Мы нырнем, когда доберемся до центра». Ли Рен Куан не нашелся, что сказать. «Мне говорили, что все медузы живут группами по 1000 или даже больше». Чжан Сюанью беззаботно сказал: «Чего ты боишься? Твоя 1000-лезвийная черепаха может легко измельчить их. Сяобай тоже может защитить нас своими лозами. Ся Сяочань может сбежать. Хань Фэй и я те, кто должен волноваться здесь. Хорошо». Хань Фэй прищелкнул языком и сказал: «Не беспокойся обо мне, я могу контролировать воду». Чжан Сюанью. Перед тем, как нырнуть в воду, все немного поговорили. Они почувствовали что-то неладное, как только нырнули. Они видели рыбу каждый раз, когда ныряли в воду, но здесь рыбы было немного. Спустившись более чем на 10 метров, они не увидели ничего, кроме костлявой рыбы-шпоры, которая неторопливо и пассивно проплывала мимо них. Уставившись на рыбу, как на идиота, они впятером смотрели, как рыба проплывает мимо них и уплывает. Ло Сяобай прошептала им: «Все, будьте осторожны, мы находимся в опасном месте, давайте спустимся благоразумно». Все кивнули и спустились еще метров на 50, пока наконец не увидели пронзительную электрическую медузу с голубыми шляпками и белыми полосками, плавающую в воде. Поблизости их было всего несколько, так что они не были по-настоящему страшными. Ханьфэй и его команда подошли к ним так, как никогда раньше не видели пронзительных электрических медуз на рыбалке второго уровня. В глазах Ханьфэя вспыхнули данные. Пронзительная электрическая медуза 25, обычная 250 очков. Она может увеличить сопротивление человека электричеству, если есть ее в течение длительного периода времени. Нет, Ханьфэй ничего не ответил, и Чжан Сюаньюй подошел поближе, чтобы получше рассмотреть существо. Однако пронзительная электрическая медуза поплыла к нему, заметив незнакомца. Длинный хвост позади него был очень красив. У всех на глазах пронзительная электрическая медуза плавала медленно и пассивно и даже пыталась потереть Чжан Сюанью головой. Ся Сяочань сказала: «Это так мило, можно мне его потрогать?» Ло Сяобай предупредила: «Не надо». Прежде чем Ло Сяобай закончила, Ся Сяочань была наэлектризована, когда она положила свою руку на пронзительную электрическую медузу. Она тут же задрожала от шока. Ся Сяочань поспешила отступить назад, но пронзительная электрическая медуза потерлась там, где она была, своей милой маленькой головкой и, почувствовав, что там никого нет, погналась за Ся Сяочань. После того, как ее глаза вспыхнули, Ся Сяочань была потрясена. «Убирайся, чудовище!» Ся Сяочань побежала, и пронзительная электрическая медуза погналась за ней. Время от времени из нее вырывались электрические разряды, словно она играла с ней в прятки. Ханьфэй глубоко задумался. У медуз были глаза, не настоящие глаза, а примитивные оптические органы, похожие на сложные глаза насекомых. Такие глаза не имели фокуса, но могли чувствовать изменения света. Однако эта пронзительная электрическая медуза отличалась от медузы, которую Ханьфэй видел в рыбе первого уровня, что она развила 4 глаза в своей эволюции. «Будь осторожен», – прошептал Ханьфэй. «У пронзительной электрической медузы есть глаза, и она может найти нас своими глазами. Сяочань, убей ее». Ся Сяочань на мгновение остолбенела. «Неужели? Это очень мило, хотя и шокирует». Ханьфэй спросил: «Ты хочешь, чтобы тысячи милых пронзительных электрических медуз играли с тобой?» Ся Сяочань задрожала. Она, вероятно, была бы убита электрическим током, если бы тысячи медуз одновременно шокировали ее. Ся Сяочань взмахнула кинжалом, и пронзительная электрическая медуза была разрезана на несколько частей, прежде чем медленно погрузиться. Ли Рен Куан в замешательстве спросил: «А, я не думаю, что они действительно агрессивны, не так ли?» «Да, это так», — прошептала Ло Сяобай. «Но пронзительные электрические медузы слишком медлительны, поэтому кажется, что это была всего лишь игра с Сяочань». Ся Сяочань была ошеломлена. «Неужели это так? Я думала, что она действительно играет со мной в игру». Они продолжали нырять. На глубине 80 метров они увидели сотни пронзительных электрических медуз, и чем глубже они погружались, тем больше пронзительных электрических медуз они видели. Вскоре их глаза были закрыты длинными хвостами медуз. У пронзительной электрической медузы были хвосты длиной почти в 30 метров. Эти хвосты плавали в воде, делая невозможным для команды Хана видеть сквозь них. Они попытались проплыть сквозь косяк пронзительных электрических медуз, но почувствовали что-то неладное, как только вошли внутрь. Лицо Ло Сяобая сильно изменилось. «Теперь все медузы идут к нам», — Чжан Сюаньюй безжалостно сказал. «Ныряем вниз. Если мы вернемся, наше путешествие будет напрасным». Пока медузы окружали их, все продолжали спускаться, но они все больше и больше пугались, потому что внизу было еще больше пронзительных электрических медуз. Они увидели, что медуз было так много, что их хвосты почти запутались. Они не могли не задаться вопросом, что произойдет, если все медузы разрядятся одновременно. Трещина. Именно тогда, когда эта мысль пришла им в голову, вся территория в радиусе 100 метров была поражена электричеством. Ло Сяобай была достаточно быстра, чтобы накрыть всех своими лозами, но как лозы могли блокировать электричество в воде? Через мгновение все задрожали от удара током. Уф-ф-ф-ф. Чжан Сюаньюй закатил глаза, не в силах справиться с потрясением, и попытался сопротивляться. Как и Чжан Сюаньюй, Ли Рен Куан выпустил черепаху, когда его шокировали. Когда кинжалы взметнулись, огромное количество пронзительных электрических медуз было разрезано на части, но вся область была электрифицирована, и электрический ток все еще был там, даже несмотря на то, что пронзительные электрические медузы были мертвы. Все долго дрожали. Наконец Чжан Сюаньюй закашлялся кровью и пеной, и Ло Сяобай последовала за ним. Ли Рен Куана стошнило так сильно, что его глаза побелели. Хань Фэй и Ся Сяочань были в полном порядке. Хань Фэй привык к электрификации. Испытав девятый небесный гром и электричество драконьего угря, он обнаружил, что разряд всех пронзительных электрических медуз, вместе взятых, не был таким угрожающим, как один удар от драконьего угря. Что касается Ся Сяочань, то она была поражена молнией вместе с Хань Фэем на вершине горы ранее. Хотя Хань Фэй забрал большую часть молний, Ся Сяочань ухитрилась взять остальные, не пострадав, что наводило на мысль о необычности ее тела. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт в этот момент все наконец поняли, почему ни один великий рыбачий мастер никогда не возвращался из этого места. Они, должно быть, были ошеломлены электричеством здесь, точно так же, как Ли Рен Куан, который вспенился и почти потерял сознание. Дрожа, Хань Фэй выполнял технику божественного исцеления, но из-за своей дрожи он не мог действительно использовать ее. Все его друзья мрачно посмотрели на него. «Это не моя вина», – прошептал Хань Фэй. «Это трудно контролировать мою духовную энергию». Снаружи у черепахи слегка кружилась голова из-за электрификации, и ее атака была не такой агрессивной, как раньше. Все пришли в себя только через минуту. Хань Фэй немедленно применил технику божественного исцеления на всех и закричал: «Пошлите! Чего же мы ждем? Толстяк, забери свою черепаху и используй свою собственную броню, иначе твоя черепаха может быть убита». Ли Рен Куан предложил: «Почему бы нам не вернуться?» Все подняли головы и увидели, что пронзительные электрические медузы нависли над ними, и они уже не могли вернуться. Ся Сяочань взревела: «Бежим!» Глава 199. Все плыли как можно быстрее. Без малейшего колебания они бросились вниз. Потоки ножей и мечей Ли Рен Куана даже подняли волнение в воде. Он выпустил все оружие из своего ящика, не оставив на своем пути ничего, кроме кусочков пронзительной электрической медузы. Всего через мгновение вся площадь была покрыта осколками медузы. Прозрачное мясо, похожее на желе, было повсюду. Подобно чудовищу из щупалец, Ло Сяобай размахивала бесконечными лозами, чтобы очистить кусочки на пути и пронзительную электрическую медузу, которая, к счастью, пережила турбулентность. Вода здесь была глубокая. Они спустились на 300 метров, но дна все еще не было видно. 300 метров – это не так уж много даже для мастеров рыбной ловли, и уж точно не для великих мастеров рыбной ловли. Однако она должна быть ниже уровня воды, в которой могла бы жить пронзительная электричеством медуза. В этот момент все уже миновали территорию медузы. «Остановитесь», – сказал Хань Фэй. «Толстяк, прекрати взбивать». Пронзительные электрические медузы исчезли. Услышав это, Ли Рен Куан вспомнил о своем оружии, и лозы Ло Сяобая тоже исчезли. Затем все увидели удивительную сцену. Над ними и вокруг них плавали бесконечные медузы, похожие на яхты. Как только он увидел этих медуз, Хань Фэй вспомнил медузу, которую он видел раньше, португальского человека-воины, за исключением того, что португальский человек-воины плавал на поверхности океана. А эта медуза жила на дне его. Португальский военный человек был ужасен. На их щупальцах было бесконечное количество жал, и эти жалы несли яд, мощный яд. Что еще более важно, эти щупальца были настолько растянуты, что обычные люди не могли вырваться, даже будучи связанными. Медузы, которых видел Хань Фэй, были еще более невероятными, чем португальский военный человек. У них были бесконечно длинные щупальца, полные крючков. В глазах Хань Фэя снова вспыхнули данные. Медуза в синей шляпе. Медузы в синих шляпах несут воздушные подушки, содержащие ядовитый газ. Когда подушки безопасности взорвутся, газ растворится в воде. Ее не так-то легко убить. 27 редкая 640 очков. Несъедобная медуза в синей шляпе, которую можно использовать для плетения низкоуровневых рыболовных сетей. Хань Фэй поднял бровь, услышав обилие информации. Взрыв. Редкость. Рыболовная сеть. Хань Фэй огляделся и увидел сотню медуз в синих шляпках, а еще дальше еще больше. Он никогда не видел так много редких существ одновременно. Разве не все редкие существа живут независимо друг от друга? Однако у Хань Фэя не было времени на раздумья. Он просто сказал: «Сяобай, не позволяй их щупальцам дотянуться до нас. Толстяк, не надо их резать. У них странные шляпки. Нам лучше продолжать спускаться и избегать их. Они протягивают к нам свои щупальца», — сказала Ся Сяочань. Ло Сяобай поспешила заблокировать щупальца своими виноградными лозами, не давая им приблизиться к ним. Внезапно Ло Сяобай воскликнула в шоке. Их щупальца ядовиты. Ся Сяочань разрезала щупальца своим бесцветным клинком. Все услышали треск. Хотя щупальца были разрезаны на части, они все еще были потрясены твердостью щупалец. Нехорошо. Внезапно Ли Рен Куан указал вниз. Посмотри туда. Все посмотрели вниз и увидели паутину из бесчисленных щупалец. Они были из разных слоев, но сплетались вместе, как инфракрасные лучи. Должно быть, это и есть настоящая опасность, торжественно произнесла Ло Сяобай. Электрический ток пронзительной электрической медузы может убить обычного великого мастера рыбной ловли, но эти медузы в синих шляпах могут легко связать кого угодно, пока они не умрут. Ли Рен Куан спросил, должен ли я попытаться разрезать щупальца? Чжан Сюань Юй сказал, ты можешь попробовать. Хань Фэй поспешил остановил его. Все посмотрели на Хань Фэя, но Хань Фэй метнул кинжал синего морского бродячего дракона в шляпу медузы в синей шляпе. Бам! После взрыва воздушные волны распространились по дну океана, но, к всеобщему удивлению, газ в подушках безопасности исчез, поднявшись всего на несколько метров. Лицо Ло Сяобая сильно изменилось. Газ может растворяться в воде. Мы не можем убить медузу. Тогда мы просто будем смотреть, как они окружают нас, спросила Ся Сяочань. Ли Рен Куан сказал, давайте убьем их. У нас только что был плод лунного духа. Не забывай, сказала Ло Сяобай, что у каждого из нас была только пятая часть плода лунного духа. Хань Фэй на мгновение задумался и достал несколько фруктов. Каждый из вас может съесть по одному из этих экзотических ядовитых фруктов, но я не знаю, смогут ли они противостоять яду медузы в синей шляпе. Удивленно спросила Ся Сяочань, это тот духовный плод, который вывел яд из моего организма в прошлый раз. Хань Фэй кивнул, это экзотические ядовитые фрукты. Они могут противостоять ядам смертного уровня. Я не знаю, насколько сильны медузы в синей шляпе, но давайте будем осторожны. Если область окутана их ядом, и мы не можем сопротивляться яду, мы будем в ловушке. Внезапно Ло Сяобай прошептала всем, позволь мне это сделать. Хань Фэй, дай мне духовную энергию. Темно-синий, взрыв виноградной лозы. Из ниоткуда под Ло Сяобаем появился огромный цветок, и тысячи виноградных лоз протянулись в промежутке сети щупалец внизу. Хань Фэй просто влил свою духовную энергию в тело Ло Сяобая. Через мгновение вся площадь была почти занята виноградными лозами. Хань Фэй почти ничего не видел. Хуала. Все виноградные лозы расцвели сверху донизу, как цветы, раскрывающие свои лепестки, создавая канал в форме перевернутого питона. Ло Сяобай бледно сказала, пойдемте вниз. Ся Сяочань схватила Ло Сяобая и спустилась вместе со всеми остальными. По пути они увидели бесчисленные щупальца оторванной медузы в синей шляпе. Виноградные лозы, окружавшие их, тоже быстро становились темно-синими. Ло Сяобай сказала, я не могу долго их поддерживать. Поторопитесь. Бам, бам, бам. Все слышали взрывы снаружи виноградных лоз. Они были шокированы тем, что медузы просто взорвали себя, не сумев поймать своего врага. Взрывы постепенно стихали. Все вздохнули с облегчением. Но когда они решили, что все в порядке, виноградные лозы Ло Сяобая были разорваны в клочья. Все чувствовали, что канал освещен. В следующую секунду они все как сумасшедшие бросились плыть. Чжан Сюанью, разве ты не говорил, что это наименее опасное место? Крикнул на бегу Ли Рен Куан. Что это было? Чжан Сюанью бежал даже быстрее, чем Ли Рен Куан. Но это все равно опасное место. Это безопасно только по сравнению с другими опасными местами. Подожди, сказала Ло Сяобай, их там больше, чем один. Да, все видели огромную медузу, которая, вероятно, была почти 20 метров длиной. Что еще более важно, они могли видеть трех таких медуз в пределах видимости. Хань Фэй взглянул на них, но был ошеломлен. Притягивающая душа медуза – это существо, которое талантливо в атаках души и может переродиться. Жемчужины сопротивления души в них заставляют их игнорировать регулярные атаки души. 31 экзотика 1936 несъедобно жемчужины сопротивления души. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт с другой стороны. Прежде чем Хань Фэй успел что-либо сказать, Чжан Сюанью объявил, давайте найдем одинокого. Это будет мой второй договорный духовный зверь Ло. Сяобай сказала, мы не можем уклониться от атак души от медуз, притягивающих душу, но можем только принять их атаки. Сначала мы должны выбраться отсюда. Ся Сяочань ответила, я в порядке, теперь ты можешь плыть. Ли Рен Куан чуть не заплакал. Почему здесь так много медуз, притягивающих душу? Моя духовная сила не очень высока. Вы все знаете, что они притягивают души медуз? Спросил Хань Фэй. Чжан Сюаню сказал. Конечно, моя учительница сказала на уроке, что притягивающие душу медузы это легенды, которые ближе всего к реальности. Многие видели их, но никто никогда не захватывал их в качестве духовного зверя. Ли Рен Куан потерял дар речи. Как ты можешь их поймать? Ты превратишься в умственно отсталого, если они нападут на тебя и разрушат твой разум. Чжан Сюаньюй сказал. Я их не боюсь. Я не могу противостоять всем троим, но я могу победить одного из них. Помогите мне поймать одного, пожалуйста. После того, как он станет моим вторым контрактным духовным зверем, я могу помочь вам получить жемчужины сопротивления души.